15. Вот так совпадение. В коридоре был небольшой закуток, куда были составлены столы и стулья, вероятно, из того самого банкетного зала. Забравшись под груды мебели, мы поползли в сторону дальней стены так быстро, как только могли. Добравшись до самого укромного места, мы прижались друг к другу и притихли. «Здесь никого нет», — объявил в банкетном зале мужской голос. В коридоре вспыхнул свет. Слева и справа послышались шаги, сидя у стены под столиками, я видела только пары обуви, снующие туда-сюда по коридору. «Нашли кого-нибудь?» — спросила моя мама. «Нет», — ответили ей. «А на кухне кто-нибудь проверял?» «Там тоже никого». «Может быть, это была просто кошка или ветер?» — услышала я голос Аурелии. Взрослые ходили вперед-назад по коридору на протяжении еще нескольких минут. Я очень надеялась, что никому не придет в голову наклониться и заглянуть под столы, под которыми мы сидели. Но вот, наконец, спустя, кажется, целую вечность, волнения немного улеглись, беспокойное хождение прекратилось, и все постепенно потянулись обратно в зал. Оттуда еще слышались обрывки отдельных слов и общее бормотание. «Как думаете, воздух чист?» — прошептала я. «Давайте лучше еще немного тут посидим», — также шепотом ответил Неллио. «Согласен», — кивнул Милан. «Взрослые ни в коем случае не должны нас застать. В противном случае они сейчас же увезут нас подальше от города». Я вздохнула. «Что ж все так сложно? Мы ведь, по сути, хотим одного и того же». «И это очень даже здорово», — заметила я. «Взрослые будут искать украденные атрибуты у Ксавера, а мы в горах. В таком случае шансы собрать все необходимое к полнолунию значительно возрастают, верно же?» «Если мы когда-нибудь отправимся на поиски», — проворчал Неллио. «А то сидим здесь и прячемся, как мыши, вместо того, чтобы искать нужные травы на поляне». В этом он, конечно, был прав. Кроме того, постепенно все тело начинало затекать из-за того, что мы, скрючившись, сидели под столами. «Тогда давайте выбираться», — решительно прошептал Милан и пополз прочь. Мы снова пробирались по коридору, периодически прислушиваясь к приглушенным голосам, доносящимся до нас. Фея махнула рукой в сторону черного хода. Мы быстро проскочили последний отрезок и, наконец, попали в переднюю. Здесь голоса стали громче, и лишь дверь с желтым окошком отделяла нас от взрослых. «Это не очень хорошая идея», — услышала я громкий мужской голос. Мы шмыгнули за дверь навстречу солнечному свету, который в первый момент ослепил нас на долю секунды. «Ох!» — внезапно раздался звонкий голос. И я в ужасе вытаращила глаза. Перед нами стояла Селия в свободном лимонно-желтом платье с завитыми седыми локонами. В замешательстве она часто-часто заморгала. «Что вы здесь делаете?» — спросила она, поняв, наконец, кто перед ней. «Вы так напугали нас!» «Просто случайно так совпало, что мы тоже оказались в таверне у ручья», — поспешно пояснила я, ничуть при этом не покраснев. «Мы договорились встретиться сегодня у феи, мы и понятия не имели, что взрослые тоже здесь собрались». «Не сдавайте нас, пожалуйста, родителям», — добавил Милан. Мне стало слегка неловко, что Милан так резко высказался, но Селия будто не обратила на это никакого внимания, лишь пристально смотрела на мое запястье. «Что это за браслет?» — спросила она. Я до этого как раз повыше закатала рукава, потому что было довольно тепло. Только и сумела выдавить я. Селия протянула мне руку. На раскрытой ладони у нее лежала маленькая бусина. «Я нашла эту подвеску за ширмой. Она ведь с этого браслета, не так ли?» «Да, спасибо», — ответила я, слегка заикаясь, и забрала бусину. «Почему ты вообще его носишь?» — спросила меня фея. Я ей не ответила. «Ты же не выдашь нас нашим родителям?» — спросила я Селию. «Я не хочу, чтобы меня увозили из Зонберга». Я чувствовала, как на глаза наворачиваются слезы, потому что перспектива представлялась ужасная. Селия несколько секунд смотрела на меня. Затем сказала. «Я все равно сейчас еду домой, и вам тоже лучше уйти. Счастливо, дети!» И она стремительно зашагала прочь, шелестя подолом своего платья. Но направлялась она не в таверну, а к подъездной дорожке. «Что же она делает?» — удивилась я. «Собрание ведь только началось». Мы последовали за старушкой до угла дома, и наблюдали, как Селия спешит к своему красному микроавтобусу, припаркованному у рыбацкого домика, и наполовину скрытому раскидистым кустом сирени. Как раз в тот момент, когда Селия уже открыла дверцу машины, в таверне у ручья открылось окно, и оттуда выглянула Аурелия. «Селия!» — закричала она. «Куда ты?» Селия только махнула рукой и крикнула в ответ. «Мне пора. У меня сегодня еще одна важная встреча, и я совсем забыла». Она уже садилась в машину. Мы, четверо юных аваностов, завороженно смотрели вслед микроавтобусу, который промчался по подъездной дорожке и исчез в направлении Зонберга. Голос моей матери заставил меня вздрогнуть. «Кая! Что ты здесь делаешь?» Теперь из всех окон таверны выглядывали взрослые, и все они довольно мрачно уставились на нас. «Ребята пришли ко мне в гости!» Попыталась спасти положение Фиа, и мы как раз направлялись ко мне в комнату. «Ага», — сказала мама. Дедушка Курт радостно воскликнул. «Заходите к нам, что же вы?» Фиа покачала головой и ответила. «Мы не хотим вас беспокоить. Я не знала, что у вас сегодня тоже гости. И, как я уже сказала, мы сейчас пойдем в мою комнату». Она повернулась в сторону жилого дома. «Стоять!» — строго велела моя мама. «Не так быстро. Кая, ты будешь ждать меня здесь, во дворе. Нам нужно еще кое-что обсудить между собой, а потом мы вместе поедем домой». «Но...» — попыталась объясниться я. «Без возражений». Перебила меня мама, закрывая окно. Отец феи добавил. «Думаю, вам всем лучше подождать здесь, во дворе, пока мы не закончим». И он тоже исчез в таверне. «Блеск!» — сердито буркнул Неллио, недовольно косясь на свои наручные часы. «Дело дрянь!» — прошипел Милан. «И что теперь?» — спросила фея. «Никаких, и что теперь?» — раздраженно проворчала я и села на землю. «Ты все слышала!» В животе у меня было неприятное чувство, потому что мама была в ярости. Это было очевидно. Остальные сели рядом со мной. Все вместе мы тупо уставились на закрытые окна рыбацкой хижины, за которыми скрылись наши родители. «Думаете, они действительно куда-то нас увезут?» — спросила фея. «Далеко-далеко?» «Нет, вряд ли они на это пойдут», — ответила я, хотя и не была в этом уверена. «Но никто из нас не должен рассказывать своим родителям о наших планах, слышите? Я имею в виду, что мы собираемся искать атрибуты аваностов в горах, потому что тогда нас точно вывезут из города, не успеем и оглянуться». Остальные только молча кивнули. В конце концов, Неллио сказал. «В любом случае, времени мало. В субботу уже полнолуние. На поиски у нас осталось всего 3 дня». «Три дня на 3 атрибута», — заметил Милан. «Должны успеть». На мой взгляд, он был настроен слишком оптимистично. Но я промолчала. Прошло еще немного времени, прежде чем взрослые вернулись к нам. Я пока рассказала остальным, что узнала от Мерле про редкие речные жемчужины. Потом все мы задумались, что как-то давно не видели ворона Карбина. Время шло, а в таверне было тихо. «Может, они убираются?» — предположила фея. «Что там убирать-то?» — буркнула я. «Стулья!» «Надо было сразу лететь за моими травами и не задерживаться здесь», — сказал Неллио. «А то потеряли целый день». «Не совсем», — возразила я. В конце концов, теперь мы знаем, что взрослые аваносты тоже хотят наверстать упущенное. Оставался только вопрос, кто из нас успеет собрать атрибуты до субботы, чтобы нас официально можно было принять в общину. Чуть позже мы, я, мама, папа Неллио, сам Неллио и Милан, вместе катились на велосипедах в сторону Зонберга. Только за ужином мама спросила, пристально глядя на меня. «Как ты узнала, где мы встречаемся?» «Да я и не знала», — решительно ответила я. «Мы с ребятами чисто случайно встретились сегодня у таверны у ручья». Выдержав паузу, я добавила. «А если серьезно, проводить вашу тайную встречу там, где за вами 10 лет назад шпионил Ксавер, как-то глупо не находишь?» Мама не могла удержаться от смеха и погладила меня по голове. «Ты совершенно права», — просто сказала она. Какое-то время мы ели в тишине, пока мама не спросила. «И что вы успели подслушать из соседней комнаты?» Я неловко закашлялась. «Да, в общем, ничего интересного», — честно ответила я. Мама догадалась, кто там шумел. «И отпираться в любом случае было бесполезно. Или вы потом говорили о чем-то важном?» Мама с серьезным выражением лица ответила. «Будет лучше не посвящать тебя в планы старших. Для твоей же безопасности». Я просто смотрела на маму. Она смотрела в ответ. «Я серьезно, Кая», — наконец сказала она. Я хочу, чтобы следующие несколько дней ты шла из школы сразу домой и оставалась здесь, в нашей квартире, с занавешенными окнами, пока я не вернусь из музыкальной школы. Ты же знаешь, что я занята сейчас подготовкой к летнему празднику. Кроме того, у меня будут и другие встречи с аваностами из общины, поэтому, к сожалению, до конца недели приходить домой раньше я не смогу. Наверное, я выглядела в тот момент очень расстроенной, потому что мама строго спросила. «Я могу на тебя положиться?» Я сглотнула, потому что я никак не могла следующие несколько дней оставаться в нашей квартире и плевать в потолок. Мне нужно было искать магические атрибуты в горах и сделать это как можно скорее. Мама снова вздохнула. «Если ты не пообещаешь мне, я спрошу Аурелию или Силию, могут ли они прийти сюда днем, чтобы провести с тобой время». «Не нужны мне няньки», — огрызнулась я на маму. А потом, поскольку я действительно не видела другого выхода, я кивнула в знак согласия с мамиными инструкциями. Хотя я знала, что я ни в коем случае не смогу оставаться в квартире, а все равно отправлюсь на поиски атрибутов вместе с остальными детьми-аваностами. Ложь сильно отягощала мою совесть, но я утешала себя тем, что это ложь во благо. Ради будущего аваностов Зонберга.